Глава 7. Лил в недоумении смотрела на разрисованный лист бумаги, защищенный от влаги чем-то странным, прозрачным, отдаленно похожим на стекло, но все же не стеклом. Все эти значки казались ей причудливым и совершенно бессмысленным рисунком. Она удивленно поглядела на Лешу, перевела взгляд на Асиму, затем глянула на спутников, замерших в нерешительности, от чего-то ждущих от нее, если не прямых указаний, то объяснения, куда идти, как перебраться на ту сторону реки. «Я не знаю», стараясь понять, отчего вдруг Лишаг решил, что она может чем-то помочь, проговорила Лил. «Я здесь прежде никогда не бывала, а вот это...» «Погоди», жестом остановила ее старуха. «Не торопись с ответом. Он тут не помощник, и знания бесполезны. Дай мне руку», потребовала она. «Не смотри на то, что здесь нарисовано. Коснись пальцами и закрой глаза. Иди как собака по следу. Любая мысль оставляет след. Ощути его. Ощути, что думали, что видели, когда рисовали карту. Услышь, что говорили, когда давали задание». «Но разве такое возможно?» «Еще и не такое возможно». Лил перевела вопрошающий взгляд на Лишагу, недоумевая, чего хочет боевая подруга. Тот лишь кивнул. «Хорошо». Лилия со вздохом приняла карту из рук своего мужчины и послушно опустила веки. Чехарда образа замелькала перед ее внутренним сокровенным взором. «Слушай», – доносилась совсем рядом, но ей казалось, что откуда-то издалека. «Слушай и смотри. Забудь обо всем постороннем. Мой голос, что ты слышишь, единственный проводник. Он вытащит тебя, приведет домой, куда бы ты ни забрела. Сколько бы лет ни прошло, след остается, только найди его. Недавний след увидеть легко. Он светится ночным светильником. А чем отдаленнее, тем тускнее. Сейчас тебе нужны отражения тех дней, когда эта карта попала в планшет. Смотри и слушай. Ничего больше не существует, лишь твое видение и мой голос. Я ничего не разберу, хотела было сказать девушка, но тут же поняла, что видит яркое освещение у самого края разрисованного листа бумаги. Ну да, конечно, вот она, находка Марата. Затянутый туманной пеленой, едва угадывающийся, дотали призрачный мир, приобрел внезапную четкость. Она увидела Лишагу, увидела, не открывая глаз. Он стоял на берегу, когда чешуйчатый, нелепо подскакивая, размахивая лапами, вывалился из лесной чащи. А вот картина чуть прежде того. Драконит ловит рыбу. Вот из-за коряги появляется черная голова змеи. Марат видит ее. Движется медленно, чтобы не спугнуть. Ему-то что? Никакому гаду ползущему, как он ни бросайся, не прокусить чешуи. А сам Марат в такой ловле большой мастер. Всякий чешуйчатый с детских лет ловит рыбу. Да и не только. Без всяких снастей, просто когтистой лапой. Вот и здесь. Он хватает змею за хвост и с размаху лупит ее головой о выступающий из воды кусок ржавого железа. Судя по всему, берег озерца здесь подмыло недавним половодьем. И бурые металлические останки вылезли из обвалившегося грунта. Вот драконит отбрасывает добычу и начинает быстро, точно двумя лапами, откапывать находку. Вот появляется на свет железная повозка. Вернее, ее обглоданный, зияющий дырами остов. Марат все глубже зарывается в заелевший песок. Натыкается на оскаленный череп. Отскакивает от неожиданности, угрожающе обнажая клыки, точно пытаясь испугать мертвеца. Затем успокаивается, отталкивает одетый в ветхую пятнистую форму скелет, ткань расползается у него под лапами. Вот он достает автомат, весь почерневший от многолетней сырости, отмыкает магазин, смотрит на патроны, снова недовольно оскалится, фыркает, отбрасывает никчемный хлам и лезет копать дальше. Теперь его трофей – скукоженная плоская сумка, а в ней та самая карта. «Смотри дальше, тут ничего интересного нет», – слышится в глубине сознания. Властная команда Асимы. Девушка хмурится, открывает рот, чтобы спросить, куда же дальше, но вдруг замечает, как лохмотья ветхой военной формы сам собой начинает срастаться, приобретать прежний вид. Она видит на плече мертвеца погон, непонятное слово, занесенное в трактир выходцами из Павловбунка. Эта штуковина почти такая же, как у лейтенанта Нуралеева, только вот тонких полосочек на нем две, а звездочка одна. Зато побольше, чем у нынешнего коменданта трактира. Впрочем, где же мертвец? Лил уже без удивления видит искаженное ужасом, но вполне живое лицо офицера. Видит солдата рядом с ним. Машина летит, подброшенная взрывом огромной силы. Боец старается удержаться за какое-то непонятное колесо перед собой, а этот со звездочкой хватается за ремешок на груди и прижимает к себе злополучную находку Марата. Должно быть, старается закрыть собой что-то очень ценное. Лилия чувствует предсмертный ужас владельца полевой сумки, страх неминуемой гибели и необходимость во что бы то ни стало выполнить приказ доставить на базу письмо в запечатанном конверте. Он вез на базу распоряжение командования, будто во сне шепчет девушка, чувствуя, как пот выступает на лбу и холодеют руки. «Оставь эти глупости. Сколько лет прошло?» – резко прерывает Асима. «Кому это сейчас нужно? Смотри, что было дальше. Как попали они на этот берег?» Старуха вытирает испарину, выступившую на лбу девушки. Той явно не по себе, но она старается держаться. Окрик Асима разрушает натягивающую ее смертельную тоску, исходящую от погибших. Лил испытывает облегчение, ее отпускает видение искаженных предсмертной мукой лиц. Вот они подъезжают к берегу, к противоположному берегу этой реки. Вода совсем не серая, да и лес не слишком похож на нынешний. Кроны смыкаются над дорогой так, что и небо-то почти не видно. Вот машина останавливается. Этот со звездой на плече выходит размяться. Солдат нажимает центр рулевого колеса, и безлошадная повозка ревет, точно бык. С этой стороны реки из-за деревьев появляется солдат в знакомой маске с прорезями для глаз. Такие были у монахов недавно разгромленного монастыря. Смотрит, кивает, отходит в сторону. Лил видит, что он подходит к какому-то сооружению, вроде барьера, с натянутыми тросами. Те уходят под воду, но солдата, похоже, это вовсе не смущает. Он нажимает кнопку, давит большим пальцем на что-то круглое, ярко-красное сбоку от барабана. Железный вал начинает поворачиваться, тросы натягиваются, и вскоре из-под воды поднимается самый настоящий дощатый мост. «Он под водой, я вижу его», – радостно бормочет Лил, замечая, что тот в форме, который вез пакет, вдруг начинает вертеть головой, будто чувствует взгляд незнакомки. Лил становится жутко. Она прикрывает ладонью рот, чтобы не закричать. Но нет. Офицер слышит иные звуки и высматривает совсем другое. Вот оно, несется по удивительно ясному небу, оставляя белый след, будто кто-то полоснул ножом по синеве. Этот со звездой прыгает в повозку, она срывается с места. В тучах брызг несется через мост, еще не до конца вынырнувший из воды. И вдруг, откуда что взялось, чаще расцветает взрывами. Один, второй, третий. Они же сейчас умрут. Лепечет девушка, лицо ее вновь покрыто холодной испариной. Она видит, что автомобиль несется, шарахаясь из стороны в сторону, будто норовя уклониться от шагающей по его следу неумолимой смерти. «Не смотри, не смотри туда!» – вновь обрывает Асима. «Откуда они приехали?» «Я не знаю», – едва шепчет губами Лилия. «Так узнай!» – громогласно требует властный голос. «Как?» – спроси у майора. «У того с одной звездой на погоне. Ты тоже видишь его?» – радуется дочь старосты, но ответа нет. «Спрашивай». И вот она снова на берегу возле повозки, возле этого, как-то называет его Асима, майора. «Скорее уезжай!» – что из сил кричит Лил, страдая от того, что незнакомый человек не сможет услышать ее. Никак не сможет. «Сейчас начнется! Сейчас прилетит!» Она не в силах толком объяснить, что прилетит и что начнется, но замечает, что офицер ни с того ни с сего начинает оглядываться, будто слышен незнакомый голос. А потом по небу вдруг словно полоснули ножом. Лил трясет от близкого ощущения неминуемой смерти, тащерится, глумится над нелепой попыткой спасти уже съеденных временем мертвецов. Девушка едва не теряет сознание, но сквозь забытье слышит окрик. «Не смей предупреждать, ты всех нас погубишь, только спрашивай, твой голос у него в голове, он непременно ответит». Лил безропотно повинуется. Вопрос ее звучит робко, будто она пытается извиниться за неуместное вмешательство, но картина вдруг резко меняется. Она видит крупного человека, размером, пожалуй, с Бурова, а то и повыше. На груди у него автомат, на боку изукрашенная сабля. Он выходит на открытую площадку, размахивая белым флагом. За ним люди, много людей, всех возрастов. По лицам видно, как сильно они испуганы. Вокруг каменные склоны, должно быть горное ущелье, перекрытое мощными укреплениями. Дочь старосты едва видит бойницы, вырубленные в скалах, но почему-то знает, что эту крепость просто так не взять. Но человек с саблей на боку и не думает отступать. Он кричит, что если ему не откроют ворота, то он казнит всех. В горной твердыне молчат в ответ. Тогда он приказывает вывести вперед десяток стариков, обкладывает их заготовленными вязанками хвороста. Дальше. Лил закрыла бы глаза, но они и так уже закрыты. Она видит, как некто, ей совершенно неизвестный, тоже в военной форме, вручает пакет, объясняет по этой карте маршрут движения и приказывает добраться во что бы то ни стало. Окон в помещении, где стоят майор и его командир, нет. Вернее, есть узкие щели. Сквозь них, выискивая добычу, смотрят хищные пулеметные стволы. Но сейчас через эти отверстия в толще стены внутрь проникает удушливый запах горячей плоти, от которого Лил едва не выворачивает. «Шеховцов, ты должен во что бы то ни стало добраться до базы», требует от майора тот, на ком лежал груз окончательного решения. «Это наш последний шанс. Ты видишь, другого выхода нет. Пусть комендант гонит сюда свою чертову разработку. Только его мутанты смогут удержать этих выродков. Скажи ему, что Аттила уже здесь. Запомнил?» «Аттила уже здесь», — лепещет девушка и без чувств падает на руки оторопевшего Лишаги. Эдвард Нолан выслушал рапорт командира десантной группы, обвел взглядом замерший в ожидании строй, как на подбор, лучший из лучших, прекрасное обучение, отличное снаряжение, высокий дух. Одно тревожит, смогут ли, если придется, на равных сражаться с теми, для кого убийство – привычная любимая работа, а попытка вести переговоры – лишь признак слабости. Казалось бы, после страшной бойни, разразившейся более полувека тому назад на Земле, должно было остаться не так уж много людей. То, что они там остались вообще, может считаться чудом Господним. Но нет же, никаких выводов – убивать, убивать и снова убивать. Понять бы, что они там делят, источники питьевой воды, пищу, женщин. Понять бы, и с этим можно работать. В кратчайшие сроки группы специалистов из Эндимион-Сити смогут очистить любой источник, научить этих безумных вояк разводить скот, получать огромные урожаи, дать им множество технологий, о которых там можно только мечтать. Они могут стать добрыми богами для нынешних землян, и очень бы не хотелось возвращаться на родину предков в образе ангелов с мечами огненными, но если придется. Эдвард Нолан III вновь обвел взглядом строй, замерший в ожидании традиционных напутствий. «Второй лейтенант Кин», — скомандовал он. «Ко мне, шагом марш!» Кейтлин, печатая шаг, вышла из строя. Ее миловидное лицо было непривычно сурово. Голубые глаза смотрели жестко и отрешенно. «И вот на плечи этой маленькой хрупкой девчонки ляжет такая задача», — досадовал Нолан. «Что я делаю?» «Надо остановить высадку». Подыскать другую кандидатуру. Но внешне ничего не отразилось на его лице. Никто не должен догадываться, какие сомнения одолевают верховного главнокомандующего. «Второй лейтенант Кин, по вашему приказанию». Глава лунной станции махнул рукой, обрывая доклад. «Пройдемся. Остальным начинать погрузку. Я верю, что очень скоро вы все благополучно вернетесь домой и принесете весть об успехе». Раздался слитный короткий щелчок каблуками. Три десятка офицеров экипажа всем своим видом давали понять, что затея Эдварда Нолана ничем, кроме безусловной победы, кончиться не может. «Направо шагом марш!» Эдвард Нолан проводил взглядом десантников и повернулся к Кейтлин. «Через 3 дня земля. Не боишься?» «Никак нет. Я с нетерпением жду начала операции». «Все мы с нетерпением ждем», — поморщился главнокомандующий. «Я не о том. Чисто по-человечески». «Я готова к выполнению порученных мне задач». «Готова», — насмешливо повторил Нола. «Только по результатам можно понять, был человек готов или нет. В любом случае запомни, на земле позабудь на время, что ты офицер. Не нужно чеканить шаг, тянуться в струнку. Ты симпатичная девушка с мелодичным голосом. Пользуйся этим. Но если понадобится, за тобой стоит армия демонов, и в любой момент ты сможешь продемонстрировать, как это говорилось на земле, вторую сторону медали». Первый эшелон, 3 шестерки. Каждая шестерка, как ты знаешь, 2 звена по 3 человека. Они всегда будут поблизости и всегда услышат твою команду. Сама видела на тренировках, эти парни способны на многое. Но ставить им задачи будешь ты. Ты глаза и уши экспедиции. Именно твоя задача, чтобы РГС стал надежным союзником и даже подумать не смел строить козни. Все поняла? Так точно, выпалил Кейтлин Кин. Но увидев страдальческое выражение лица Нолана, смягчила тон. «Да, поняла». «Вот так-то лучше. Еще 1 шестерка будет в резерве на Железном Арне. В крайнем случае могут подключиться и члены экипажа Клипера, но это если дела пойдут нештатно. Скажем, если вас придется срочно эвакуировать. Постарайся не доводить до этого». «Так», — Кейтен оборвала себя. «Мы справимся. Вот и славно. Кейтлин, очень прошу, Не заставь меня сожалеть, что я взвалил на тебя непосильный груз. Главное, вернись живой». Устройство, поднимающее мост из глубин серой воды, действительно обнаружилось в том самом месте, которое увидела Лил. Придя в себя, девушка не могла понять, как произошло то, о чем наперебой толкуют все вокруг. Она помнила только, что держала в руках карту, потом все будто заволокло туманом. И когда забытье рассеялось, ее голова лежала на коленях у Лёши, а тот за что-то отчаянно бронил Асиму. Старуха отвечала, но что, Лилия не успела разобрать. Лёша увидел, что она приходит в себя, позабыл о перебранке и стал ее тормошить, не позволяя снова впасть в забытье. «Ты слышишь меня? Слышишь? Я здесь. Все хорошо». На лице обычно непроницаемом считалась непривычная растерянность. Лил увидела это сквозь опущенные ресницы, и ей стало тепло и приятно, несмотря на довольно бесцеремонное обхождение. «Что ты ее трясешь, словно одеяло после ночевки в лесу?» – послышался насмешливый голос Асимы. «Ей уже хорошо. Поставь на землю». «Ты вообще молчи. Из-за тебя она чуть не умерла». «Как бы не так», – возмутилась названная сестра Бирюка. «Ей на роду еще немало лет написано. А то, что сознание потеряла, так это с непривычки. Сила-то в ней копится нешуточная. Это похоже, будто кровь пустили. Дар ее только пробуждается. Но если выхода ему не давать, чужие жизни, а тем паче чужие смерти, могут рассудок начисто сжечь. Так что спасибо еще скажи, что все так прошло». Признаться, Лил было все равно, скажут ей спасибо или нет, но она вдруг поняла, ни одна сельчане, ни те убитые в лесу, больше не тревожат ее. По своему желанию она могла видеть их почти так же, как видела прежде живыми. Конечно, ее угнетало, если появлявшиеся на зов родичи и односельчане жаловались на смертный холод и, не понимая, в чем подвох, старались прорвать незримую пелену, отдаляющую мертвых от тех, кто остался дышать, но не хотел поделиться с ними теплом. Она чувствовала, что может наконец заставить себя отодвинуть эти образы за пределы сознания, и это позволяло хоть ненадолго вздохнуть с облегчением. Ей вспоминался видящий путь. Он всегда молчал, глядя в неведомую даль. Вел безмолвную беседу с теми, кто некогда полег в этих краях. Теперь Лилия хорошо понимала причину его безмолвия. Пока они двигались к переправе, Лил было не по себе. Ей казалось, что все недавние видения – обман, что на самом деле ничего такого нет и в помине. Однако описанное ей устройство обнаружилось в том самом месте, которое она видела, находясь в забытии. Правда, теперь и лес, и странная штуковина, поднимающая мост, сильно изменились. Выросли деревья там, где была дорога, а вместо красного, вдавленного точно от частых нажатий, кругляша теперь стоял обычный ворот, совсем как тот, каким поднимают ведро из колодца. Лишага с Бурым навалились на него, и мост неспешно, с тихим лязгом, начал выходить из глубины. Драконит рыскал по округе, чувствуя себя героем дня и заправским следопытом, и поиски его оказались успешными. Совсем неподалеку от переправы нашлись отпечатанные, засохшие после дождя грунте, конские следы. Они тянулись цепочкой, по всему, видать, не так давно здесь прошел небольшой отряд. Вероятно, тот самый, который отбил у него миномет, а затем напал на селение. Марат удовлетворенно заурчал, вспоминая, как задали они перца этим негодяям, пытавшимся окружить Лишагу. И это только начало. Он хищно оскалился, представляя себе, как по ту сторону реки они внезапно атакуют людожогов. Погонят их точно стадо баранов на убой. Тут чешуйчатый с грустью подумал, что ему никогда в жизни не доводилось видеть стадо баранов. Должно быть, оно выглядело чрезвычайно внушительно. Каждый уважающий себя герой, наверное, гнал перед собой свое стадо. Он попытался вообразить себе эту впечатляющую картину. Прикрыл глаза и... Видения будущего величия подхватили его на своих дремотных волнах. От дивных образов его отвлекло хлопанье птичьих крыльев. Драконит распахнул круглые светящиеся глаза и увидел взлетающего над кустами голубя. Птица взмыла над верхушками окрестных деревьев и устремилась к реке. «Да ведь это же...» Чешуйчатый нахмурился и оскалил клыки в недоброй гримасе. «Это почтовый голубь». Он сорвал с плеча автомат и начал было выцеливать уносящуюся все дальше пернатую мишень. Нет, он досадливо опустил автоматный ствол. Он не лишага, чтобы попасть с первого выстрела. А палить бестолку значит спугнуть врага, раскрыть себя. Нет, так не пойдет. Коварного предателя надо поймать с поличным. Он затаился за кустами, стараясь ни движением, ни лишним вздохом не нарушить лесной тишины. Он где-то совсем рядом, иначе и быть не может. Горячий нрав побуждал к немедленному действию, но холодный рассудок парировал. А чего не может? Вполне может, и голубь ничем особенно не выделяется. Таких в округе могут быть сотни, а то и тысячи. Чешуйчатый лежал, затаившись, стараясь держать в поле зрения все вокруг, ничем не выдавая своего присутствия. Тот, кого он ждал, возник поблизости довольно скоро. Человек уходил быстро, словно торопился оказаться подальше отсюда. Пальцы драконида сами собой угрожающе сложились в кулак. «Тиль!» – чуть слышно прошептал чешуйчатый. «Значит, Тимур был прав».